Глава вторая. «Итак, на данный момент Орден Света находится в плачевном состоянии». Мария обвела взглядом собравшихся в тронном зале Михаила, Хантера, Тора, Саймона и Даниила. «Наш дар продолжает давать сбои, а концентрация зла в мире достигла запредельного уровня. Каждый день нам поступают просьбы о помощи, особенно о защите от полтергейста». Тяжело вздохнула Мария. Про активизацию разных психов и маньяков я вообще молчу. Помимо внешних угроз, с которыми Орден больше не способен справляться, к нашим проблемам добавилась серьезная болезнь Федора Матвеевича и Романа Алексеевича. Мария бросила сочувственный взгляд на печального Даниила. Целителям удалось установить, что причиной их болезни является так называемый С-вирус, имеющий внеземное происхождение, мрачно отметила парапсихолог. Который входит в арсенал бактериологического оружия стафферов. Не удержался от комментария Хантер. «Верно», — коротко кивнула Мария. Когда Варстов похитил Хантера и спокойно разгуливал по ордену в его облике, он заразил наших старейшин, Алекса и Тора. «Всех старейшин», — настороженно уточнил Архангел. «Видимо, всех», — подтвердила она. «Но этот вирус почему-то подкосил только Романа Алексеевича и Федора Матвеевича», — констатировал Саймон. «Да», — согласилась с ним Мария. «В крови остальных старейшин, Алекса и Тора, каким-то образом оказались специфические антитела, обеспечивающие им устойчивый иммунитет к этому вирусу». «Но почему?» — удивленно воскликнул Дэн. «Точно не знаем, у нас есть лишь теория на этот счет», — ответила она. «Мы с Хантером и Целителями сошлись во мнении, что ваш иммунитет связан с Вероникой». «Это как?» — опешил Михаил. «В вашей крови мы обнаружили остаточные элементы наногидрата тетрия, суперлекарства, исцеляющего от всех болезней. Если помните, Эйшер закачал его Веронике в руку в виде татуировки. Целители установили, что эти элементы передаются с кровью или слюной», — объяснила парапсихолог. «Ну и?» — не мог понять связи Михаил. «Тор пил кровь Вероники, когда пытался спасти ее жизнь под Волгоградом. Дэн поцеловал ее в ином измерении. Насчет Алекса тоже все ясно. А как эти антитела попали в организм Саймона и твой?» Мария пристально посмотрела на Михаила. «Нам непонятно». «Ты на что намекаешь?» — помрачнел Архангел. «На то, что нам неизвестно происхождение твоей с Саймоном иммунной защиты от С-вируса», — спокойно отметила Мария. «Но то, что вы еще живы, несомненно, заслуга Вероники и Эйшера». «Сережка, быстро колись, что у тебя было с Никой после ее возвращения с Эдема?» Хантер пробуравил Саймона взглядом. «С какого Эдема?» — растерялся тот. «С космического корабля, на который ее фертинги затащили», — напомнил ему Хантер. «Сейчас это корабль Эйшера». «Ну, я ей руку поцеловал под Волгоградом», — начал перечислять Саймон. «И в щечку в столовой недавно». «Периодически». Чуть смутившись, поправился он. «Не могу удержаться, чтобы не чмокнуть ее в милое личико, ухо или макушку. Разумеется, когда Алекса нет рядом», — признался он. «А что насчет Михаила?» — быстро перевел он стрелки на коллегу. «Кажется, я ее не целовал», — нервно заерзал на стуле Архангел. Он думал о том, как около года назад прижимал едва прикрытую простыню девушку к своему полуобнаженному мускулистому торсу, когда их застукала полиция при уничтожении гигантского спрута. Вот только озвучивать эти воспоминания перед Марией он бы не стал даже под страхом смерти. «Да расслабься ты, Ловелас», — внезапно расхохотался Хантер, читающий его мысли как книгу, и ободряюще похлопал его по спине. «Мне было любопытно посмотреть на твою реакцию. Поэтому я умолчал, что в твоей крови следов заражения не было». «В смысле?» — в один голос воскликнули Михаил и Мария. «Он не успел заразить тебя», — объяснил хитро прищурившийся старичок. «Или не захотел, поскольку не считал серьезным противником». Ехидно подколол он багровеющего от гнева Архангела. «Я прибью тебя, скотина инопланетная!» — сжал Михаил кулаки, приподнимаясь со стула. Вынырнувший откуда-то из-под стола рыжий смайлик запрыгнул на плечо хозяина, встал в боевую стойку и грозно зашипел на архангела. «С хомяком лучше не связываться. Он просто зверюга», — с довольной улыбкой посоветовал Хантер. «Он даже Стаферу сонную артерию перегрыз, а твою прокусит на раз». «Когда-нибудь ты попадешься мне без твоих роботов и хомяков», — пригрозил Михаил, снова усаживаясь, и добавил. «А пока я отберу у тебя свой грузовик с мороженками», — мстительно заявил он. «Не посмеешь, комнату твою спалю», — хладнокровно парировал старец. «А откуда иммунитет у тебя?» — внезапно спросил его аматор. Во внезапно повисшей тишине все уставились на Хантера. «Извините, но об этом история умалчивает», — загадочно улыбнулся тот.